Губернаторский президентский дворец. Расположенное в северной части Кремля, на высокой точке, здание видимо из разных концов города и занимает одну из доминирующих позиций в панораме Старой Казани. Губернаторский, ныне президентский дворец — это не просто административное здание, а знаковый архитектурный и политический объект Казанского Кремля, отражающий изменения в статусе и устройстве региона на протяжении последних двух веков. История дворца начинается в XIX веке, когда в Казани было принято решение о строительстве представительного здания для генерал-губернатора Казанской губернии. До этого официальной резиденции губернатора не существовало. Высокопоставленные чиновники размещались в различных казенных домах. В 1840-х годах по проекту архитектора Константина Тона, автора Большого Кремлевского дворца в Москве, началось строительство нового здания, которое бы соответствовало статусу власти в одном из крупнейших губернских городов России. Возведенный в стиле русского классицизма с элементами позднего ампира, дворец сразу стал одним из самых величественных зданий города. Его фасад, обращенный к внутреннему двору Кремля, отличается сдержанной роскошью и строгостью линий. Центральная часть здания выделена портиком с колоннами, а главный вход украшен лепниной и гербами. Внутри располагались парадные залы, жилые покои, залы для приемов и заседаний, библиотека, а позднее и канцелярия. Архитектура здания была рассчитана на подчеркивание силы и представительности власти Российской империи, что вполне соответствовало духу эпохи. После революции 1917 года здание утратило свою первоначальную функцию, как и многие архитектурные памятники того времени. В советский период оно служило различным административным целям, включая размещение партийных и хозяйственных организаций. Лишь в 1990-х годах, после распада СССР и образования Республики Татарстан, здание вновь обрело символическое значение власти. Оно стало официальной резиденцией президента республики. С тех пор оно известно как Президентский дворец. Сегодня здание не только функционирует как резиденция президента Татарстана, но и принимает иностранных гостей, глав государств, дипломатов и делегаций, представляя собой визитную карточку региона. Современное здание прошло несколько этапов реставрации. Особенно масштабные работы проводились в начале 2000-х годов с целью восстановления утраченных архитектурных деталей и укрепления конструкции. Были воссозданы интерьеры в историческом духе, восстановлены лепнина, орнаментальные фризы, паркеты, мраморные лестницы. Важно отметить, что, несмотря на административный статус, президентский дворец остается архитектурной жемчужиной, гармонично вписанной в ансамбль Казанского Кремля. Он сочетается по масштабу и пропорциям с рядом стоящими постройками: Благовещенским собором, Спасской башней, зданиями духовных и культурных учреждений. Его строгий, но выразительный силуэт уравновешивает мечеть Кул-Шариф на противоположной стороне кремлевского пространства, как бы символизируя равновесие светской и духовной власти. С архитектурной точки зрения здание интересно своей симметрией, массивностью, ритмом окон и сдержанным декором. Несмотря на кажущуюся простоту, фасад насыщен деталями, которые раскрываются при ближайшем рассмотрении. Лепные карнизы, колонны с капителями, балюстрады, орнаментальные вставки. Все это говорит о высоком уровне архитектурной мысли XIX века, гармонично адаптированной к контексту древней Казанской земли. Сегодня дворец, хотя и закрыт для свободного посещения, остается объектом внимания туристов. С обзорной площадки у Кул-Шариф открывается прекрасный вид на его фасад, особенно выразительный в вечерней подсветке. В праздники и дни официальных событий здесь проходят церемонии с участием первых лиц республики, а фасад украшается государственными флагами.